Но затянувшийся кошмар не проходил. Резкий вскрик мамы вернул меня к этой реальности. Обезумев от горя, она схватила со стола охотничий нож и, крича что-то несвязное, бросилась на монстра. «Нет, мама!» – тихо закричала я, но мой голос потонул в реве мыши. Чудовище с легкостью увернулось от удара и хвостом отбросило маму к стене. Она упала на пол, не подавая признаков жизни. Я зажала рот ладонью, чтобы не закричать. Обзор происходящего задрожал и поплыл передо мною, размытый слезами. Мышь, урча, наклонилась над телом отца. Зачавкала. В этот момент, сама не знаю почему, я не сдержалась и всхлипнула. Звук, хоть и тихий, долетел до ушей монстра. Мышь резко повернула голову, ее красные глаза впились в шкаф, в котором я пряталась. Мир вокруг замер. Я видела, как чудовище медленно, словно в замедленной съемке, поворачивается в мою сторону, как его ноздри раздуваются, втягивая воздух, как его клыки обнажаются в зловещей ухмылке. Оно меня почуяло. Оно узнало, что я здесь. Взгляд упал на зажигалку, лежащую на полу рядом с телом отца. В памяти прозвучали слова отца. Воспламенение жизни. Сердце заколотилось с бешеной скоростью, а в голове завертелись мысли. Остаться в шкафу? Спрятаться? Нет, смерть все равно найдет. Или же тогда бороться, рискнуть всем и попытаться использовать папин секрет. Мышь уже была у шкафа. Ее уродливые когти скрежетали по дереву. Зловонное дыхание проникало внутрь. Вдруг мама, лежащая на полу, издала слабый стон. Чудовище, словно загипнотизированное, повернуло голову в ее сторону. Я с треском распахнула дверцу, и ноги сами понесли меня вперед, к зажигалке, лежащей на полу. Только бы получилось, только бы получилось. Расстояние до заветной вещицы быстро сокращалось. Осталось всего лишь дотянуться. «Не успеешь», — прозвучал в моей голове нечеловеческий голос. Мышь мгновенно среагировала на мое движение. Она ударила меня лапой, и я с криком отлетела к стене, ударившись головой о пол. В глазах потемнело, затылок разразило тупой болью. Мышь надвигалась на меня, ее пасть была раскрыта, готовая разорвать меня на куски. Но эта тварь не видела, что я успела. «Система, воспламенить жизнь!» — закричала я, щелкая зажигалкой перед самой мордой монстра и создавая крошечный огонек. «Ваш запрос принят». Пламя вздрогнуло, и в следующее мгновение мир взорвался жаром. Ослепительный столб огня охватил все вокруг. Это было последнее, что я увидела, перед тем, как сознание померкло. Елена ненадолго замолчала, выпуская струю дыма. Когда я очнулась, от монстра остались только обугленные останки. А система сообщила, что я потратила 70 лет своей жизни, чтобы выжить. Вот такие вот подробности, закончила она свой рассказ, после небольшой паузы. История Елены ударила под дых, выбив весь воздух из легких. Я хотел отвлечь ее, а в итоге разбередил старые раны. Родители, детство, чудовищная цена за спасение. 70 лет. 70 лет жизни на алтарь выживания. При этом грибанное слово «сожгла» эхом отдавалось в голове. «Сожгла, сожгла». Стоп, что? «Сожгла»? При повторном упоминании этого слова в моей голове будто что-то щелкнуло. Как та зажигалка из истории. Пришло моментальное осознание. Информация об этом навыке нулевой ступени, она ведь кардинально меняла все. Совершенно все. Черт, детство Ленки мне все подсказало. Я сорвался с места и помчался вниз по лестнице. Теперь я знал, как спасти вторую красотку. Правда, план казался безумным, но, да плевать, другого выхода нет. Лен, как вернусь, обещаю, и я, и ты, и Лиза, мы все вместе закатим вечеринку, которую еще свет не видывал. В настоящее время, в холле небоскреба Лос, пули не прекращали сыпаться градом. Каждое попадание отдавалось взрыв внутри. Мое тело словно превращалось в бесформенную груду. Сознание ускользало, как воздух из пробитых легких, а сердце спотыкалось, гоняя по венам остывающую кровь. Мир вокруг меркнул, превращаясь в размытое пятно. Звуки превратились в далекий гул, который становился все тише и тише, пока не растворился полностью. Осталась только темнота и тишина. Боль исчезла. Я не чувствовал тела, не чувствовал биения сердца, не чувствовал, как воздух входит в легкие и выходит из них. Только холод, всепоглощающий холод, и пустота, бесконечная, бездонная пустота. Мертв. Хотя раз думаю, значит, не совсем. Клиническая смерть, но это ненадолго. Мозг вскоре отключится. 5 минут, может, 4. 4 минуты. И в этот момент, когда я был готов провалиться в небытие, В голове вспыхнуло системное сообщение. На ваш счет зачислено 130 000 000 корон. 130 миллионов. Откуда? Точно. Антонина Ирастовна. Немедля ни секунды. Я вложил остатки воли в активацию единственного навыка, который еще мог сработать. Мозговой штурм. Я тут же оказался в пространстве разума. Мои альтер-эго сидели за столом, бледные, как призраки. Лица, обычно полные жизни, сейчас напоминали восковые маски. Даже хуже тех, которые я обычно делал из кирпичей. Ха-хах, ну что, дрон, вот мы и в полной, подал усталым голосом Трилу. Он нервно сжимал кулаки. Я молча кивнул, глядя на интерфейс системы. Менталка, на нуле. Активные навыки, за исключением продвинутой телепатии, зеркального взгляда, создания масок и других, связанных с башкой, были подсвечены серым, сигнализируя о том, что использовать их невозможно. Системное оружие сотрудников ЛОС повредило мой системный слепок. Остались целы лишь навыки, сконцентрированные в голове. Целились в основном в туловище, по какой-то причине опасаясь повредить мозг. Транжира тоже, кстати, цел. Уникальный навык, видимо, обычным системным оружием не повредить. Это, конечно, хорошо, но ситуация все равно хуже не придумаешь. Тело мертво. Оставалось уповать на чудо, что система еще не успела запустить процесс с полной деактивацией. Ситуация, хуже не придумаешь. Тело мертво. Оставалось уповать на чудо, что система еще не успела запустить процесс с полной деактивацией. Но я не привык полагаться на удачу. Пока мои сотрудники работали над новым оружием целый месяц, я тоже не терял времени даром. Помимо текучки, часами сидел в Старните, изучая информацию об эволюции навыков. О редких навыках данных было мало, но о более распространенных. Система. Мысленно приказал я улучшить навык начальная трансформация вулканического лорда на максимум. С вашего счета списано 100 000 корон. Навык начальная трансформация вулканического лорда повышен до 2 уровня. С вашего счета списано 100 000 корон. Навык начальная трансформация вулканического лорда повышен до 3 уровня. С вашего счета списано 100 000 корон. Навык начальная трансформация вулканического лорда повышен до 69 уровня. Деньги улетали с невиданной скоростью. С вашего счета списано 100 000 корон. Произведено улучшение. Навык начальная трансформация вулканического лорда повышен до 100 уровня. Внимание! Навык начальная трансформация вулканического лорда достиг максимального уровня. Желаете провести его эволюцию на следующую ступень? Стоимость эволюции навыка составляет 100 000 корон. Да, выдохнул я, чувствуя, как по телу пробежала дрожь. Мысленно сразу озвучил свой выбор по новому навыку. Пространство вокруг исказилось, озарившись багровым светом. С вашего счета списано 100 000 корон. Навык начальная трансформация вулканического лорда эволюционировал в продвинутая трансформация вулканического лорда. Продвинутая трансформация вулканического лорда, уровень 1. Описание. 6. Чувство огня, способность чувствовать даже с закрытыми глазами огонь вокруг и все, что находится внутри. Дальность плюс 100 метров. 7. Полет в пламени. Находясь внутри огня, вы можете перемещаться при помощи крыльев. Скорость плюс 1%. Ступень 4. Редкость обычная. Новое сообщение системы было подобно глотку свежего воздуха. Помимо усиления уже имеющихся способностей, улучшенное зрение сменилось на чувство огня, а также появилось новое умение – полет в пламени. Но самое главное, моя догадка подтвердилась. Повреждение навыка, созданное оружием ЛОС, исчезло, так как эволюция фактически превратила его в другой навык. Система. Мысленно приказал я, опьяненный надеждой, улучшить продвинутую трансформацию вулканического лорда до максимального уровня. Ваш запрос принят. Перед глазами вновь понеслась череда уведомлений о списании денег и звуки падающих монет. Вот только траты увеличились еще больше. Каждую секунду с моего счета списывалось по 1 000 000. Мультимиллионный баланс шкварчал и таял, как мороженое на сковороде. В конце концов новый навык тоже достиг последнего уровня, и система по моему выбору эволюционировала его на 5-ю ступень и вывела его описание. Высшая трансформация вулканического лорда, уровень 1. Описание. Активно. Ваш внешний облик меняется на высшую форму вулканического лорда, одного из по-настоящему высокопоставленных правителей вулканов. Родство со стихией огня переходит на новый уровень. 1. Вся кожа покрывается чешуей, полный иммунитет к огню. Крепость сравнима с металлом, Поглощение урона зависит от роста окружающей температуры, плюс 1% за первый градус, плюс 0,9% за второй градус и далее, прирост происходит по закону убывающей полезности. 2. Более сильная мускулатура, сила плюс 1% за каждый градус окружающей температуры. 3. Длинный заостренный хвост, дополнительное оружие, длина 13 метров, можно управлять его размером, уменьшая или увеличивая по желанию. 4. Тяжелые чешуйчатые крылья, идеально подходят для плавания в потоках лавы или использования в качестве защиты. Размах, до 39 метров, можно управлять их размером, уменьшая или увеличивая их по желанию. 5. Вулканическое дыхание, вместо кислорода можно дышать дымом, огнем, лавой. 6. Чувство огня, способность чувствовать даже с закрытыми глазами огонь вокруг и все, что находится внутри. Дальность плюс 1000 метров. 7. Полет в пламени, находясь внутри огня, вы можете перемещаться при помощи крыльев. Скорость плюс 1% за каждый градус температуры пламени. 8. Ускоренная регенерация, внутри огня скорость регенерации увеличена на плюс 1% за каждый градус температуры пламени. Расход ментальной энергии, 5% в секунду. Вместо ментальной энергии активация и поддержание формы возможны за счет поглощения жара пламени, 10 градусов в секунду. Ступень, 5. Редкость обычная. Пробежался по тексту взглядом, отмечая то, что уже и так знал. Помимо усиления имеющихся способностей, появились новые, ускоренная регенерация, а также возможность активации и поддержания трансформации за счет поглощения пламени. Теперь оставалось самое сложное. Выйдя из мозгового штурма, я изо всех сил сконцентрировался, пытаясь ощутить окружающий мир новым чувством. Вокруг была кромешная темнота, лишь где-то вдалеке мерцал тусклый огонек. Последняя искра, тлеющая в лаве. Еще несколько мгновений, и она погаснет. Система, мысленно прошептал я, вкладывая в этот шепот всю волю, активировать воспламенение жизни. Теперь осталось только надеяться, что навык нулевой ступени сотрудники ЛОС тоже не повредили выстрелами. Он ведь как-никак является скрытым. Вряд ли системное оружие могло его обнаружить. Однако, червячки сомнений все же грызли меня. Если протокол этого навыка тоже поврежден, то все мое естество сжалось в ожидании ответа системы. Прошло несколько мгновений в тишине, или мне так показалось. Неужели он тоже не работает? Как вдруг, в черноте сознания вспыхнуло сообщение. Ваш запрос принят. Есть. Нулевой навык работает. Я мысленно вздохнул с облегчением. Тьма, окружавшая меня, начала редеть, словно сквозь нее пробивался слабый свет. Сначала это было похоже на мерцание далекой звезды, едва уловимое, эфемерное. Но с каждой секундой свет становился ярче, превращаясь в крошечное, но упрямое пламя свечи. Текущий запас лет жизни. 3876 лет 10 месяцев 2 дня 6 часов 55 минут 43 секунды. Текущий запас лет жизни. 3876 лет 10 месяцев 2 дня 6 часов 55 минут 42 секунды. 54 минуты 10 секунд. 40 минут 7 секунд. Система отсчитывала мое сгорающее время жизни, напоминая о цене, которую я платил за возвращение. Вначале оно забирало секунду за секундой, но чем больше становилось пламя, тем больше расходовалось времени. Секунды переходили в минуты, а затем уже тратились целые часы. Пламя разгоралось все сильнее. В какой-то момент оно стало таким большим, что достигло моего тела, вначале руки, а потом обхватило и все мое тело. Волосы вспыхнули, кожа почернела, трещала, обугливаясь. Оно пожирало меня словно дикий голодный зверь, грозя через несколько минут превратить в пепел. Однако, это и было то, чего я ждал. Главное условие для активации навыка выполнено. Система, запустить высшую трансформацию вулканического лорда. Ваш запрос принят. В следующее мгновение голодное и разъяренное пламя изменилось, будто узнало меня. Стиснув в огненных объятиях, оно уже не жгло, а проникало в самую суть, вплеталось в плоть, становилось частью меня. Тело менялось, перестраивалось, подчиняясь неведомой силе, дремлющей в огне. Вначале восстановились нервные окончания, электрические импульсы раскаленными искрами вновь забегали по ним. Я ощущал пламя как ласковое тепло. Боль от бесчисленных ран до этого сменилась приятным покалыванием, будто после долгой пробежки. Кости затрещали, срастаясь в новом порядке, мышцы наливались нечеловеческой мощью, а кожа покрывалась прочной как металл, чешуей, отливающей темным золотом. За спиной вырастали крылья, огромные, размахом больше 10 метров, и они продолжали расти. На периферии сознания мелькнуло новое уведомление. Навык воспламенения жизни повышен до 2 уровня. Пламя вспыхнуло с новой силой, став еще жарче. Повышение уровня повысило эффективность моего времени, каждая секунда теперь давала больше тепла. Это хорошо. Вдруг в груди что-то тихо ударило. Затем еще раз, но уже сильнее. Удар, удар, удар. Сердце, пронзенное пулями, забилось вновь. Сначала неуверенно, будто вспоминая, как это, жить. А затем, мощно, властно, разгоняя по венам раскаленную, словно лава, кровь. Я открыл глаза. Холлос предстал передо мной во всей красе. Я поднялся посреди этого храма роскоши и технологий, окруженный десятками вооруженных людей, направивших на меня свои пушки и посыпавших свинцом. Часть пуль отскакивала от обновленной чешуи, а часть проникала внутрь в еще не покрывшихся защитой местах. Но моя регенерация мгновенно излечивала. Ранения больше не играли роли. Сверху лил поток воды, безуспешно пытавшийся погасить мое пламя. Вокруг в застывшей лаве и лужах валялись тела других сотрудников ЛОС, в закоптившихся черных костюмах и под угасающими щитами. Этих людей я до этого нейтрализовал своими ударами или бросками, но никто из них не был мертв. Несмотря на всю мою злость, я не хотел убивать. Они ведь были просто безвольными пешками, выполняющими приказы вышестоящего начальства. Думал, что они обычные люди, пусть и сильнее остальных, но взгляд упал на круглый аквариум, мерцающий рядом. Внутри него плавали какие-то провода, трубки, оборудование для поддержания жизни, отделенного от тела мозга. Эти пешки не просто пытались лишить меня жизни, они собирались запихнуть меня туда, превратить в кусок биомассы, безвольно плавающий в растворе, амебу, умеющую только существовать. Я прикрыл веки, осознание медленно нарастало. Ублюдки. Мир вокруг сузился до точки, сфокусировавшись на мерцающем аквариуме. Кровь застучала в ушах, заглушая все остальные звуки. Я сжал кулаки, чувствуя, как обновленные мышцы напряглись, готовые крушить и уничтожать. Остатки сомнения исчезли полностью. «Вы называете меня дьяволом?» – прорычал я, ощущая, как моя челюсть превращается в чудовищную пасть, полную острых, как бритвы, зубов. «Тогда я покажу вам, что такое настоящий ад. Система. Увеличить расход жизни. Жар, исходящий от моего тела, усилился в десятки, в сотни раз. Пол под ногами затрещал, начал плавиться. Навык воспламенения жизни повышен до 5 уровня. Сотрудники ЛОС в панике отшатнулись. На их искаженных лицах заблестел пот. Их прохудившиеся щиты дрожали, грозя исчезнуть в любую секунду. «Огонь!» – заорал один из сотрудников. «Котлер!» Его голос сорвался на истеричный визг. «Не останавливайтесь, уничтожить его!» Пули засвистели с утроенной силой, но все выстрелы были бесполезны. Они со звоном рикошетили от моей чешуи и рассыпались в пыль. Противопожарная система усилила работу, обрушив на холл столбы ледяной воды. Однако это тоже больше не помогало. Пламя, подпитываемое моей яростью и годами жизни, только усилилось, превратив серебристые струи в клубы пара. Навык воспламенения жизни повышен до 8 уровня. Холл стремительно превращался в гигантскую печь. Текущий запас лет жизни. 3376 лет 10 месяцев 1 день 2 часа 8 минут 34 секунды. 3366 лет. 3354 года. Навык воспламенения жизни повышен до 10 уровня. Время таяло с катастрофической быстротой. Я бросился вперед, сметая все на своем пути. Охранники, ослепленные светом и охваченные паникой, разбегались кто куда, пытались спрятаться за колоннами, за перевернутой мебелью. Тщетно. Пламя преследовало их. Люди кричали в огне, но мне больше их было не жаль. Я схватил Котлера, едва удерживающегося за остатками своего энергетического щита, и приподнял над полом. Его лицо, искаженное ужасом, было покрыто сажей и копотью. «Где Элизабет?» — прорычал я, вжимая его в стену. «Двухсотый этаж», — прохрипел он, захлебываясь страхом. «Кабинет Серого, 200-й этаж, лифты не работают. Подниматься по лестнице, потрачу слишком много времени». Взглянул на интерфейс системы, в окно навыков. «Участок в вашем системном слепке, в котором хранится протокол «Высшая трансформация вулканического лорда», поврежден. Использование активного навыка невозможно. Первые пули, ранившие меня после воскрешения, Все-таки испортили новый навык тоже. Значит, если я отключу трансформацию, то повторно превратиться в вулканического лорда уже не смогу. Я нахмурился. Тогда время для меня действительно роскошь. Особенно если учесть, что мои годы жизни таят, словно снег на солнце. Нужно действовать быстро. Навык воспламенения жизни повышен до 15 уровня. Я распахнул огромные крылья и сделал взмах, направляя всю свою ярость, всю свою мощь вверх, к потолку, и взмыл вверх, пробив его, словно картонный. Огромный столб пламени следовал за мной, охватывая все вокруг, превращая офисы, коридоры, кабинеты в пылающий ад. Текущий запас лет жизни. 3320 лет. 3311 лет. 3299 лет. 3250 лет. Навык воспламенения жизни повышен до 22 уровня. Я продолжал лететь вверх, пробивая потолки небоскреба. Больше конструкция Лос мне не казалась неприступной. Жар от пекла, которое я создал, усилил меня до такой степени, что перекрытия на проверку были не прочнее картона. Сквозь чувство огня я видел, как все здание теперь было объято пожаром. Напоминало гигантский столб огня, одиноко полыхающий в небе и озаряющий город. Адское солнце в вечерней тьме. Грохот конструкций, шипящие всполохи звуки разрушений сопровождали меня. Этажи мелькали смазанными пятнами. 10-й, 50-й, 100-й. Вскоре пробил последний потолок и оказался на нужном этаже. Я наконец достиг цели. Груда обломков разлетелась в стороны, впуская внутрь море огня. Некогда дорогой, обшитый натуральным деревом, пол кабинета теперь превратился в полыхающие развалины. Я парил в центре комнаты, окруженный ослепительным жаром, изредка взмахивая крыльями. За столом напротив сидел Серый с бутылкой в руке. Он даже не вздрогнул. Его пальцы легонько щелкнули, и огонь с его половины комнаты тут же пропал, вытесненный прозрачным силовым полем. Рядом с ним на той же половине сидела Элизабет на диване, бледная, но целая и невредимая. «Ты как обычно», — поддато усмехнулся Серый и сделал глоток из бутылки. «Входишь с громким стуком». Глава 11. Я парил в центре комнаты, взмахивая крыльями. Огненные потоки поддерживали меня, срываясь с кончиков чешуек при каждом движении. Языки пламени устремлялись вниз, с шипением ударяясь о разбросанные обломки и разлетаясь искрящимися брызгами. Кабинет, некогда дышавший роскошью, превратился в поле битвы между хаосом и порядком. На моей половине яростный пожар пожирал все на своем пути. Мебель скрючилась обугленными остовами. Едкий дым наполнил воздух, смешиваясь с треском горящего дерева и шипением плавящегося пластика. По другую сторону невидимого барьера царила невозмутимая тишина. Время там застыло. Мягкие лучи заходящего солнца проникали сквозь высокие окна, окрашивая футуристический интерьер в теплые оттенки золота и янтаря. Лишь тонкая грань энергетического барьера разделяла эти два мира. Один, охваченный разрушением, и другой, безмятежно спокойный. «Я пришел сюда освободить друга», — гортанно рыкнул я, отчего раскаты моего голоса громом раздались внутри помещения. Волны реверберации еще несколько секунд отражались от его стен, но все это время мои глаза были прикованы к Элизабет. Она сидела позади Серого, без наручников, но что-то в ней было неуловимо неправильным. Ее взгляд пересекся с моим, и в глубине ее зрачков мелькнула искра, слабая, но отчаянная надежда. Бледность, почти прозрачность ее лица, заставила меня внутренне содрогнуться. Элизабет попыталась пошевелиться, но каждое движение давалось ей с видимым трудом, будто невидимые путы сковывали ее тело. Она словно плыла сквозь густую патоку, медленно и неуклюже. Ей что-то определенно вкололи. Я прищурился, пытаясь разгадать эту загадку. Сыворотка, Б-52, нет, эффект не тот, может, Б-53, или очередная новинка Лос с маркировкой. Варианты проносились в голове, но одно было ясно, наверняка что-то из серии блокаторов способностей. Вот почему Элизабет выглядела такой беспомощной. Вот почему Серый позволил ей находиться здесь без оков. Серый усмехнулся, покачивая стакан с мутно-красной жидкостью. Отблески пламени играли на его лице, время от времени высвечивая жесткие черты и заостренный подбородок. «Ха-ха, дьявол, ты знаешь условия, при котором можешь освободить ее». Его голос сочился самодовольством. На столе перед ним мерцал голографический экран, отображая вид всего небоскреба с бегущим таймером. Рядом примостились бутылка самогона и пистолет, зловещее сочетание, а у стены поблескивало своей остротой лезвие приставленного к ней топора внушительного размера. Серый отпил из стакана и продолжил. удивлен, что ты смог набраться сил и подняться ко мне. Он окинул меня оценивающим взглядом. Поэтому я не буду настаивать, чтобы отделяли твою голову. Вернемся к первоначальному условию, просто сдайся, и Элизабет будет свободна. Сдаться? Я холодно прищурился. В этот момент кресло со скрипом сдвинулось. Элизабет резко выпрямилась, сжав кулаки, а ее шикарная грудь возмущенно заколыхалась. Андрей, не слушай его, они тебя не выпустят из лаборатории. Она хотела еще что-то сказать, но невидимая сила от взмаха Серого тут же усадила девушку обратно. Конечно, не выпустит, а то я не знал этого. Я и не собирался, успокоил я подругу и прикрыл веки, мысленно переносясь в измерение мозгового штурма. Текущий запас лет жизни – 2980 лет. Остаток уже пересек границу 3000 лет и по-прежнему быстро снижался. Скорость сгорания моих лет была катастрофической, но пока что у меня не было причин для беспокойства. Я все еще мог прожить дольше обычных людей в 29 раз, поэтому вместо отвлечения на такие мелочи стоило перейти к выполнению плана. Внутренний взгляд перенесся на лазурный столбец в интерфейсе, а точнее на лазурный пенек. С момента воскрешения прошло немного времени, за которое успело восстановиться немного ментальной энергии. Совсем немного, но на одно использование этого пенька хватит. Через секунду, когда я вернулся, открыв глаза, в интерфейсе системы уже мерцало новое уведомление. С вашего счета списано 100 000 корон. Навык «Продвинутая телепатия» эволюционировал в «Глубинная телепатия». Прекрасно. В этот раз мой навык должен оказаться достаточно сильным. Глубинная телепатия. Я вытянул руку в сторону Серого. Невидимая сила тут же вырвалась из моих пальцев, устремляясь к нему. Воздух задрожал, когда ментальный луч пронзил защитный барьер, оставляя за собой едва уловимый след. Я затаил дыхание, наблюдая, как он приближается к своей цели. Сердце забилось чаще. Еще мгновение, и луч коснулся лба Серого. Вспышка. Есть. Однако, сразу после этого мой триумф растаял так же быстро, как и появился. Столкнувшись с целью, луч тысячи искрящихся брызг разлетелся в стороны. Я нахмурился. Серый сидел без защитной маски, его лоб был открыт, уязвим. ХМ, навык должен был сработать. Что, дьявол, удивлен, что твоя телепатия бессильна даже без маски? Ха-ха, Серый откинулся в кресле, небрежно покачивая бокал. Думал, я прохлаждался тут, а я тут тоже без дела не сидел, готовился к твоей поимке, знаешь ли, было бы досадно, не запасись я после прошлого раза защитой от ментальных атак. Ухмылка Серого выдавала его поддатое состояние, но при этом она выглядела хищно и излучала опасность. Я всмотрелся в него, через мерцание барьера было трудно разглядеть детали, но теперь я заметил, его глаза раньше они были другими, теплыми карими. Сейчас же отливали холодной ледяной синевой. Когда это произошло? Это произошло после того, как телепатический луч разбился об него. Нет, это произошло раньше, до столкновения. Значит, это и есть его защитный навык. Как мой зеркальный взгляд отражает обратно навык в противника, этот взгляд тоже защищает его обладателя. Однако вместо отражения, он действует по-другому. Просто дает защиту в течение более длительного времени. Значит, моя телепатия и вправду сейчас бесполезна против него. По крайней мере, пока он в сознании. То, что глаза изменили цвет, только после применения телепатии говорит о том, что это активный навык. «Предлагаю тебе сдаться», – расслабленным голосом сказал Серый. «Это твой последний шанс. Хотя вообще странно то, что Серый не напал на меня сразу, как сделал это недавно внизу. Неужели он после первого боя настолько уверен в своих силах, что считает, что в любой момент справится со мной? Или же наоборот, после моего воскрешения, он теперь опасается меня? Ты же знаешь, что я не пойду на это», — отозвался я. «Зная твой упертый характер, догадывался», — ответил Серый. «Но боюсь, у тебя неправильное представление, Эллос. Организация хочет помочь тебе, вытащить из тебя ошибку до того, как система превратит твое тело в прах. Из аномального монстра ты наконец станешь нормальным человеком и сможешь жить как прежде. И даже сможешь работать на корпорацию, получая к солидной зарплате не менее солидные бонусы в виде системных артефактов, навыков и прочих плюшек». Он указал пальцем себе над головой. «Только посмотри на мой рейтинг. Лос даст тебе настоящую силу. Такую, которую ты ни в жизни не получишь, будучи одиночкой или состояв в таком отряде, как, например, у Зидана». Серый явно наслаждался собственной речью, но у меня его слова ничего кроме усмешки не вызывали. Этот этап уговоров мы уже проходили с отделом кадров. Правда, разговоры про силу — это уже что-то новенькое. Допустим, я соглашусь, но для чего они так заинтересованы в помощи мне? Зачем им эта ошибка? Да кто ж его знает? Поднял руки Серый. Он врет. Снова вмешалась в разговор Элизабет. Лос думает, что при помощи ошибки можно обойти систему. Серый повернулся к девушке и мрачно посмотрел на нее. А тебе никто слова не давал? Опять взмахнул он рукой. Из его рукава вылетела шелковая лента, которая обернулась вокруг головы Элизабет, закрывая ей рот. О, как, неужто, что-то есть в ее словах? Обойти систему. ХМ, по крайней мере, это звучит знакомо. Где-то я уже слышал эти слова. Вот только где именно? Я взглянул в интерфейс. Текущий запас лет жизни. 2870 лет. За время нашей непринужденной беседы сгорели еще 100 лет жизни, и годы продолжали сгорать. Ладно, тратить годы на размышления сейчас было роскошью, а тем более затягивать разговор. Серый, мой голос смягчился, ты действительно веришь, что ЛОС такая благородная организация? Он нахмурился, но я заметил, как его пальцы нервно сжались на подлокотнике кресла, стоило мне только подвергнуть сомнению праведность его работодателя. Как будто сработал какой-то триггер. «Не узнаю я тебя, друг», — продолжил я. «Помнишь, как мы удирали от черных косарей у вулкана Рагнара, рискуя умереть каждую минуту, прикрывали спины друг друга? На мгновение в глазах Серого мелькнуло что-то. Воспоминания, сомнения, гнали самогон в пещере, лопали икру, аж за ушами трещало». Я усмехнулся, а потом, под усилениями, шли драться с этими чертовыми богомолами. Это было. Серый запнулся, его голос дрогнул. Давно, но ведь было, мягко напомнил я. Куда подевался тот беззаботный Серый, которого волновало только веселье? Почему вместо приключений ты сейчас мне заливаешь о силе? Серый резко выпрямился, его лицо снова стало жестким. Сила — это инструмент, отчеканил он. Инструмент, чтобы защитить мир от хаоса. Чтобы спасти таких, как ты. Спасти, или превратить в марионеток. Я покачал головой. Не знаю как, но ЛОС узнала о твоем уникальном навыке и посадила на цепь, чтобы ты стал их цепным псом. Следи за языком. Более свирепо сказал Серый. Я могу передумать насчет Элизабет. Вместо этого я просто схвачу тебя. Элизабет я спасу в любом случае, но когда я сказал, что пришел сюда освободить друга, под другом я имел в виду не Элизабет. Серый замер в непонимании. Что ты имеешь в виду? Помнишь нашу прошлую встречу в подъезде дома Елены, когда я применил телепатию? Я сделал шаг вперед. Я кое-что увидел в твоем разуме, Серый. Среди шаров воспоминаний был один шар, который отличался от остальных. Черный, огромный. И на нем было одно очень знакомое тебе изображение, силуэт паука. Серый побледнел, его рука невольно дернулась к виску. Он был полон чужих убеждений, продолжил я тихо, о том, что ЛОС превыше всего, что служить ей – великая честь, что ты, Серый, ее верный пес. Заткнись, прошипел он, но я видел, как изменилось его состояние. Тебя лишили воли, друг мой, я протянул руку, превратили в марионетку. В прошлый раз мой навык был слишком слаб, всего лишь третьей ступени, но сейчас я могу помочь. Дай мне проникнуть в твое сознание и уничтожить этот шар. Нет, Серый отшатнулся. Ты лжешь, ЛОС ни за что не будет манипулировать людьми. Его голос дрожал, но в нем слышалась отчаянная убежденность. Я медленно покачал головой, не сводя с него глаз. Правда, но если ты мне не веришь, ты можешь сам это проверить, мягко предложил я и кивнул в сторону ментометрика. Маленький лысый еж все еще локал пойло с блюдца на столе. Дай зверьку обследовать твою голову. Если я прав, он учует чужой ментальный след на тебе. На мгновение в глазах охотника мелькнуло сомнение. Мне показалось, что я вижу в них проблеск прежнего Серого. Его рука потянулась к ментометрику, но так и не дойдя до него замерла на полпути. Его лицо исказилось, словно от внутренней борьбы. Серый открыл рот, но его губы лишь беззвучно задрожали. Я видел, как в его глазах мелькнула искра осознания. Тот самый Серый, которого я знал, пытался пробиться сквозь пелену чужого контроля. Сейчас или никогда. Я подлетел вперед, почти касаясь защитного барьера. Ты же чувствуешь, что что-то не так. Мой голос стал тише, настойчивее. Вспомни, как мы прикрывали спины друг друга. Как в старые добрые. Доверься мне. Еще раз. Взгляд Серого потеплел, в нем мелькнула надежда. Какая-то часть его, глубоко внутри него прислушивалась, тянулась ко мне сквозь слои опутавшей его паутины. «Ты сильнее, чем думаешь», — продолжал я, не отрывая от него глаз. «Сильнее их контроля». Серый вздрогнул, схватился за голову. Его черты искривились в мучительной гримасе. «Замолчи, я не хочу, не могу. Но ты слышишь, я не отступал, потому что внутри, в своей душе, знаешь, я прав». Я говорил, пытаясь достучаться, разбить стену в его разуме. И вдруг Серый поднял голову. Его взгляд прояснился, но не так, как я надеялся. Его глаза поражали блеском в своей незамутненной ледяной синеве. «Я разгадал твой план, дьявол. Ты хочешь отвлечь меня», — с холодным спокойствием сказал он. «Моя преданность — это мой осознанный выбор, а ты аномалия, и я помогу Лос излечить тебя». Серый резко выпрямился. В его глазах сверкнуло что-то хищное. Не дожидаясь ответа, он выхватил из-за стола пистолет и несколько раз выстрелил. Все произошло так быстро, что я даже не успел среагировать. Грохот выстрелов эхом отразился от стен. Грудью почувствовал, как каждая пуля попала в меня, но следом за грохотом до ушей донеслись более тихие звуки того, как эти же пули отскочили от моей темно-золотой брони и с визгом отрикошетили в потолок. После эволюции защиту вулканического лорда огнестрелом уже не пробить. «Думаешь, твоя чешуйчатая шкура спасет тебя от всего?» — раздался надменный голос Серого. «Я покажу тебе, что значит сражаться, Лос». Эхо выстрелов еще звенело в ушах, когда Серый молниеносно сменил тактику. Его кулак рассек воздух, и невидимая волна ударной силы помчалась ко мне, сметая все на своем пути. Инстинкты среагировали мгновенно. Мое крыло развернулось, направляя поток пламени навстречу его атаке. Огонь и сжатый воздух столкнулись в яростном вихре, порождая оглушительный взрыв. Ударная волна прокатилась по защитному барьеру, заставив его задрожать, но не сломила. Сердце пропустило удар. В мгновение ока Серый исчез из поля зрения. Краем глаза я уловил блеск металла, топор, нацеленный мне под ребра. Серый двигался с грацией хищника, настигающего свою жертву. Его первая атака была лишь уловкой, отвлекающим маневром. Теперь же он мчался на меня, жаждая нанести смертельный удар. Топор со свистом рассек воздух. Острая боль пронзила бок, но чешуйчатая броня выдержала удар. Меня отбросило к стене с такой силой, что перехватило дыхание. Инстинктивно расправив крылья, я замедлил полет и мягко приземлился на пол, готовый к новой атаке. Пламя бушевало вокруг, пожирая роскошный кабинет, но Серый стоял посреди огненного ада невредимый, окруженный мерцающим энергетическим щитом. Языки пламени лизали прозрачный купол, не в силах пробиться сквозь него. В глазах противника плясали отблески пожара, придавая его взгляду демонический оттенок. Серый снова бросился в мою сторону. Нельзя отдавать ему инициативу, нужно контратаковать. Развернувшись, я резанул крылом ему на противоход, однако, в следующую секунду мое крыло вспороло лишь пустоту. Серый вдруг резко взмыл в воздух, перекувыркнулся и, опершись ногами о потолок, обрушил на меня удар сверху. Тело снова пронзило болью, в этот раз шею. Черт, как он это сделал? Ослепительная вспышка света ударила мне в глаза, заставив на мгновение зажмуриться. Не успел я опомниться, как раздражительный шум обрушился на уши, словно звуки тысяч радиоканалов, которые переключали каждую секунду. Я потряс головой, пытаясь прийти в себя, но вдруг почувствовал, как пол уходит из-под ног. Мир перевернулся, и я полетел вверх тормашками к потолку. Управление гравитацией промелькнуло в голове, прежде чем я с глухим стуком врезался в потолок. Не успел я сориентироваться в пространстве, как что-то холодное и скользкое обвилось вокруг моих рук и ног. Хромированные щупальца, появившиеся словно из ниоткуда, опутали меня со всех сторон, лишая возможности двигаться. Они вылезли прямо сквозь огонь. Краем глаза я заметил движение и повернул голову. Серый нет, сразу дюжина серых окружила меня, их лица искажены злобными ухмылками. Я моргнул, пытаясь понять, который из них настоящий, но все выглядели абсолютно реальными. Внезапно порыв ветра подхватил меня, закружил в воздухе, словно пушинку, и с силой швырнул в стену. Удар оказался настолько сильным, что мое тело пробивало стены одну за другой, пока не замерло. Воздух выбило из легких, в глазах потемнело. Твою мать, что за херня происходит? Едва я попытался встать на ноги, как почувствовал острую боль в боку. Серый, возникший прямо передо мной, атаковал топором. Следом за ним в меня влетела еще череда таких же лезвий, сиявших энергетическим светом. К каждая оставляла глубокие борозды на моей чешуйчатой броне. Я отшатнулся, тяжело дыша. Мысли путались. Сколько же способностей он заполучил у Лос? Вспышки света, оглушительный шум, постоянно меняющаяся гравитация. Все смешалось в какой-то безумный калейдоскоп. Я уже не понимал, где верх, где низ, где реальность, а где иллюзия. Удары сыпались со всех сторон. Я пытался защищаться, но как сражаться с противником, когда не можешь даже сориентироваться в пространстве? Очередной мощный удар пришелся в грудь. Я услышал подозрительный треск. На моей броне расползлась паутина трещин. Еще немного, и защита не выдержит. Я оказался в ловушке, дезориентированный и под угрозой уничтожения этой невероятной силой. Похоже, как бы я ни хотел сохранить эту возможность, мне придется ее использовать. Из всего арсенала навыков, в подходящем боеспособном состоянии у меня был только один. И больше нельзя думать об осторожности к другу. Сражаться придется на полном пределе. Система. Увеличить скорость сжигания жизни. Ваш запрос принят. Текущий запас лет жизни. 2780 лет. Текущий запас лет жизни. 2070 лет. Счетчик оставшихся лет почти мгновенно уменьшился на 700 лет. Новая волна жара охватила меня, пронзая каждую клетку тела. Пламя взревело, вырвавшись наружу с невиданной силой. Воздух вокруг затрещал, превращаясь в бушующее море огня. Температура вокруг повысилась настолько сильно, что еще недавно плавившийся металл начал испаряться как газ. Энергетический щит серого задрожал. По прозрачной поверхности побежали трещины, словно по тонкому льду. Еще мгновение, и барьер разлетелся вдребезги, осыпавшись сверкающей пылью. Серый отшатнулся, его глаза расширились, а рот приоткрылся в немом изумлении. Иллюзорные двойники растаяли, как утренний туман. Сияющие клинки погасли, растворившись в воздухе. Хромированные щупальца растеклись и исчезли, не в силах противостоять яростному огню. Перед превосходящей мощью все эти способности вдруг стали никчемными. Я не стал терять ни секунды. Сжав в руках горящий посох, я ринулся вперед. Удар пришелся прямо в грудь серого. Его тело тараном пробило противоположную стену насквозь и впечаталось в следующую. Не давая противнику опомниться, я бросился следом. Мои крылья несли меня вперед, а посох наносил молниеносные удары. Каждый удар оставлял глубокие подпалины. Черная экипировка охотника затлела, покрывшись сеткой раскаленных узоров. Этот последний слой защиты доживал последние секунды. Сам серый выглядел потрепанным, его лицо было в ссадинах и ожогах. Если бы не эффект защитной ауры от костюма Лос, он бы уже превратился в угли. Казалось, победа почти в моих руках, но внезапно что-то изменилось. Тело серого вдруг начало преображаться на глазах, мышцы наливались силой, черты лица становились точеными, словно высеченными из мрамора. От его кожи исходило мягкое золотистое сияние, образуя вокруг него защитный ореол. Этот золотой свет отгонял языки пламени, словно невидимый щит. А затем я увидел его, призрачный силуэт, парящий за спиной серого. Старец с длинной бородой, в потрепанной одежде, с бутылкой в руке. Я узнал эту форму мгновенно, уникальная способность серого, дарующая ему невероятную мощь и непредсказуемость. Серый покачнулся, словно пьяный, и хихикнул. Его движения стали нелепыми и хаотичными, но в этой бессвязности таилась смертельная опасность. Он легко уворачивался от моих ударов, словно танцуя какой-то безумный танец. Внезапно он сделал неуклюжий выпад. Я не успел среагировать. Удар пришелся мне в грудь, и я с хрустом пролетел сквозь несколько стен, круша их на своем пути. Посох выскользнул из рук. Я рухнул на пол, чувствуя, как ноют ребра и кружится голова. Текущий запас лет жизни. 1845 лет. Текущий запас лет жизни. 1790 лет. С другой же стороны воспламенение жизни продолжало неистово пожирать мои годы. Счетчик жизни уменьшался с пугающей скоростью. Элизабет замерла в кресле, не в силах отвести взгляд от экрана на столе серого. Через эту голограмму весь бой был виден как на ладони. Ее руки были прижаты ко рту, и шелковая лента уже слетела с него. Каждый удар, обрушивавшийся на Андрея, отдавался болью в ее груди. Мышцы напряглись, дыхание перехватило. Она ловила себя на том, что инстинктивно дергается, пытаясь уклониться от ударов вместе с ним. Он, шатаясь, поднимался на ноги. Кровь струилась по его лицу, но серый вновь и вновь обрушивал на него сокрушительные атаки, после которых Андрей опять падал на пол. «Зачем? Зачем тебе не нужно было приходить?» – прошептала она. он ведь уничтожит его. Девушка закрыла глаза, но даже так, она видела образы боя. Серый раз за разом наносил сокрушительные удары по Андрею, превращая его некогда блестевшую темным золотом броню в разломанные осколки, а плоть в кровавую отбивную. Глава 12. Текущий запас лет жизни. 1674 года. Я лежал, погребенный под грудой бетона и стали. Тело пронзало боль, острая, как осколки стекла. Удивительно, как этот чертов небоскреб все еще держится, не погребя нас под собой. Лос и вправду сконструировала его на совесть. Впрочем, мне сейчас не об этом нужно было беспокоиться. Моя чешуйчатая броня, прежде казавшаяся несокрушимой, теперь напоминала о себе рваными ранами и вмятинами. Удары серого будто не чувствовали ее, проламывая, корежа или напрочь отрывая ее, а за нее разрушая и кости с плотью. Лишь регенерация вулканического лорда удерживала меня на этой стороне. Внезапно сознание пронзил резкий сигнал. Прямо перед глазами всплыло системное сообщение. Навык воспламенения жизни повышен до 50 уровня. Поздравляем! Навык воспламенения жизни получил новое свойство — сфера спокойствия. Активно. Создание сферы, защищающей от огня, созданного воспламенением жизни. На создание таких областей также расходуются годы жизни. Судя по всему, навык прогрессирует так же, как навык концентрации, по мере повышения уровня приобретает новые свойства. Я вчитался внимательнее. Потратив годы жизни, я могу сделать так, чтобы огонь где-то не горел. Система опять издевалась надо мной. Как при помощи этого свойства одолеть серого? Ощущение было как от коробки удачи. Из раза в раз я получал бесполезные способности в критической ситуации. Да, ничего хорошего. Я с трудом сфокусировал взгляд на приближающемся силуэте. Серый, окутанный золотистым ореолом, он расслабленно брел ко мне, уверенный, словно охотник, идущий к своей добыче, которая ни за что не скроется от него. Ленивым движением он указал рукой на бутыль с мутной жижей, стоявшую на столе. Бутыль дрогнула и плавно скользнула в его раскрытую ладонь. Еще и телекинезом владеет. Замечательно. Сколько же ядер он сожрал, служа у Лос. Каждую минуту Серый показывал новый навык. А сколько он еще покажет? Оставалось только гадать. Надеюсь, что не так много. В это время, ненадолго остановившись, он приник к бутыли, жадно глотая жидкость. При этом чем больше пил Серый, тем сильнее краснела морда у призрачного старца, парящего за его спиной. Особенно выделялся круглый, похожий на картофелину нос. Будто весь алкоголь стекал в этого призрака, а сам Серый при этом оставался в кристально трезвом состоянии. Допив, он небрежно отправил бутыль обратно на стол и продолжил свой путь. Трансформация в жалкую ящерицу против меня. Серый, не останавливаясь, изогнул губы в холодной усмешке. Даже не смеши. Обычному навыку ни за что не победить уникальный. В чем-то он был прав. Я чувствовал мощь его уникального навыка. И сейчас намного яснее, чем в прошлый раз во время рыбалки. От одного только его золотого света жар вокруг ослабевал. Серый подавлял стихию просто своим присутствием. На фоне такого навыка о количестве остальных можно было уже не задаваться вопросом. Они просто не имели значения. Текущий запас лет жизни. 1672 года. Превозмогая боль, я сбросил с себя кусок стены. Обломки с грохотом разлетелись в стороны. Нужно вставать, черт возьми. Жизни друзей зависели от моей скорости, да и время играло против меня. Я с хрипом поднялся на ноги, оттолкнулся от пола и взмахнул крыльями, взмывая вверх, но не успел набрать высоту, как спереди мелькнуло размытое движение, и вот, Серый уже нависает аккурат надо мной. Проходит мгновение, он ухмыляется. Его кулак увеличивается в размерах, постепенно приближаясь ко мне, увеличивается до тех пор, пока не заслоняет весь мир. Удар, и я резко падаю вниз. Пол под спиной трещит, моментально проламываясь. Через секунду я заметил, что валяюсь уже этажом ниже. «Я же тебе сказал», — он приземлился рядом, схватил меня за шею и поднял. «С обычным навыком нельзя даже мечтать победить уникальный, Андрей, я разочарован. Думал, ты благоразумнее». «Я и есть благоразумнее», — прорычал я, справляясь с мутью в разуме после удара. «Раньше я опасался утратить контроль, действовал осторожнее, но теперь до меня дошло. Кажется, нашлось применение подарку системы. Больше можно не переживать за излишнюю опасность и отпустить тормоза. Система. Сжечь 1000 лет. Ваш запрос принят. Текущий запас лет жизни. 1670 лет. Текущий запас лет жизни. 670 лет. Навык воспламенения жизни повышен до 94 уровня. 1000 лет обратилось в пепел за мгновение. Мир вокруг поплыл, размылся. Системные сообщения растекались перед глазами, как чернильные пятна. Ощущение было как от взрыва бомбы. Жар внутри меня разгорался с новой силой, выплескиваясь наружу бешеным потоком огня. Пол под ногами затрещал, потолок покрылся паутиной трещин. Золотой ореол вокруг серого задрожал, помутнел, а затем и вовсе начал блекнуть, растворяясь в воздухе. Шок промелькнул на его лице. «А-а!» — взревел серый, отшатываясь и отпуская меня. Его рука сгорала заживо. Я же, наоборот, чувствовал, как с каждой секундой становлюсь сильнее. Жар наполнял мышцы невиданной мощью. Краем глаза я глянул на характеристики навыка. Навык «Высшая трансформация вулканического лорда». Описание. Сила плюс 6343%. Вот это другое дело. Вместе с силой крепость брони и скорость полета тоже возросли от температуры вокруг. Хоть это был обычный навык, но воспламенение жизни выводило вулканического лорда совершенно новый уровень. Пламя, ликуя, ринулось вперед. Будучи в трансформации, я чувствовал его радость, его неутолимое желание пожрать все на своем пути. Я видел все, что находилось в огне. До меня донесся запах паленой кожи и волос. Серый метался по помещению, словно обезумевший зверь, пытаясь сбить с себя огонь, но безуспешно. Я видел его побагровевшее, искаженное от боли лицо, слышал его хриплые проклятия. Но пламени было все равно. Оно рванулось во все стороны, сметая все на своем пути. Взметнувшись на следующий этаж, оно пробило защитный барьер, словно его и не было. Мое пламя не видело разницы между своими и чужими, оно жаждало лишь поглотить все. И сейчас оно стремительно приближалось к еще одному живому человеку поблизости, к Элизабет. Девушка сжалась в кресле, не в силах защититься или убежать. Пламя было уже в нескольких метрах, с каждым мгновением приближаясь все ближе. Сфера спокойствия. Резко протянул я руку в ее сторону. Стоило прозвучать моему приказу, как поток огня остановился. Он натолкнулся на невидимую преграду, пульсирующую голубым светом. Во всем здании это был теперь единственный спокойный островок посреди бушующей стихии. Здание стонало, стены трещали по швам. Во всех остальных местах пламя, не встречая сопротивления, ползло вверх, охватывая один этаж за другим. Скоро весь небоскреб превратился в гигантский факел. Жители Пассаша толпились на улицах, задрав головы к вечернему небу. Там, где раньше горделиво возвышался сверкающий в своем футуристическом стиле небоскреб Лос, теперь бушевало пламя, пожирая стекло и сталь с неутолимой яростью. Огненный смерч вздымался в небо, окрашивая облака в багровые тона. «Во имя системы! Да что там происходит?» — ахнула старушка, опираясь на трость. «Террористы, небось», — мрачно предположил мужчина в засаленном комбинезоне. «Или монстры прорвались. Скорее всего, монстр. Тот самый пресмыкающийся дьявол, про которого говорили в новостях. Не зря сегодня все улицы вокруг оцепили. Лос каким-то образом заманила его к себе и сейчас сражается с ним», — сказал очкарик, стоящий рядом. Он с умным видом поправил свои очки. «Батюшки, надеюсь, Лос победит в этом сражении, иначе этот монстр всех в людей в городе поубивает», — прошептала старушка. Все жители, стоящие рядом, с беспокойством приковали взгляды к пылающему небоскребу. Все они молились за то, чтобы Лос справилась с чудовищем. Офис пушки-пердушки гудел, как растревоженный улей. Из колонок гремел безжалостный бит, под который нестройно, но с энтузиазмом, отплясывали разгоряченные алкоголем сотрудники. Воздух пропитался смесью запахов дешевой пиццы, пролитого неграния и эйфории победы. «Давай, Максим, жги», — визжала Ольга, пытаясь затянуть в центр импровизированного танцпола застенчивого главного инженера. «Нет, нет, Оль, погоди, я хочу кое-что сказать», — остановил ее Максим. Он поднял бокал, оглядывая коллег. Его взгляд был уже весьма поддат, а язык заплетался. Убедившись, что все переключили свое внимание на него, он продолжил. «Ну что, старички, Андрей Александрович же говорил, что у нас все получится, что нас ждет успеха. И он был прав, черт возьми. Наши пушки там сейчас так жарят, что сервера плавится. А то», — подхватила Ольга, тоже едва удерживаясь на ногах, — «мы в стальном шторме сейчас такой кипиш навели, и это только начало. Ик, такая же судьба ждет весь остальной рынок виртуального и невиртуального оружия. Мы разожжем такую бурю, что мало не покажется. Да, разожжем. Хором отозвались остальные сотрудники, чокаясь бокалами. Внезапно радостные восклицания прервались. Вопль удивления пронесся по помещению. Сотрудники, словно по команде, повернулись к панорамному окну, выходящему на город. Самый высокий небоскреб в городе, обычно сиявший блеском стекла и металла, сейчас полыхал, как гигантский факел, озаряя округу. Языки пламени охватывали его этаж за этажом. В небо взмывали снопы искр. А что это там так горит? Удивленно протянул Максим, прищурившись. Да ладно, это же здание ЛОС, воскликнул дед Семен Ильич, протерев очки. У них там ЧП случилось, что ли? Да бросьте, махнул рукой один из инженеров. Вы ЛОС не знаете, что ли? В прошлом году, когда нового боевого робота презентовали, в небе шоу из радужных молний устроили. Сейчас наверняка тоже что-то празднуют. Ничего себе вечеринку закатили. Вот это я понимаю, отжигают. С завистью выдохнула Ольга. Среди всеобщего переполоха, в углу офиса, оставаясь незамеченной, стояла Елена. Она курила, глядя на бушующее пламя неподвижно, словно окаменев. Каждая новая вспышка отражалась в ее расширенных зрачках, словно пыталась выжечь в душе женщины отражение бушующей стихии. В отличие от остальных, она знала, что это не праздник и не вечеринка. В самом сердце огненного смерча происходило сражение, от исхода которого зависела судьба двух людей, успеху одного из которых так глупо радовались его сотрудники. Где-то в глубине души она не сомневалась, Андрей сможет победить обычных охранников ЛОС, но ее беспокоило другое. Она смотрела выше остальных, и в этой небесной высоте появились едва видимые очертания огромной фигуры старца. Гигантский старец сидел в пустоте, устремив свой взор вниз, на горящее здание. Время от времени он прикладывался к фляжке алкоголя в руке и возвращался к обозрению небоскреба. Он будто наслаждался просмотром шоу. Фигура этого старца. По внешнему поведению Елена догадывалась, кто это. Когда она была маленькой, ее отец рассказывал одну сказку. В этой сказке говорилось, что на заре системы существовало несколько человек, каждый из которых обладал гениальным талантом в своей области. И каждый из этих людей, чтобы увековечить свой талант, создал соответствующий ему легендарный или уникальный навык.